Он мог даже расследовать его преступление в округе Парту, когда погибли Аник де Лаусе Жерар и Савана Чандлер. Это легко поддавалось проверке, но Анни не видела в этом необходимости. Несмотря на то, что после гибели Памелы поползли такие слухи, Анни не верила, будто полиция сфабриковала улики по делу душителя. Нет, этот дьявол сгорел в огне, и вот теперь новый возродился из его пепла. Что же привело сюда Стоукса? Но еще важнее выяснить, что осталось у него в прошлом. Последний его начальник оплакивал его уход или не мог нарадоваться, когда за ним в последний раз закрылась дверь. Было ли зафиксировано в том округе или городе, где работал Стоукс, внезапное сокращение числа сексуальных преступлений после его отъезда? Анне просто необходимо увидеть личное дело Стоукса. А хранились они в офисе шерифа под недремлющим оком Валерии Комп. Кто-то застучал кулаком в дверь раздевалки, испугав Анни. «Брусар, ты там? Это Перес!» Он распахнул дверь и просунул голову внутрь. «Черт побери! А я-то рассчитывал, по крайней мере, застать тебя голой!» «По крайней мере?» — раздраженно переспросила Анни. «Но я же буду вести расследование по поводу покушения на тебя. Я твой детектив. О, какой я везунчик! Пошли, мне нужно твое заявление. А у меня и так дел по горло». Переса ее дело интересовало так же, как внешняя политика Уругвая. Он рисовал какие-то закорючки в своем блокноте, пока Анни рассказывала ему не только о выстреле, но и о гонках со смертью в образе Кадиллака. Вдруг оба эти случая как-то связаны между собой. Ты запомнила номер? Нет. Ты видела водителя? Он был в лыжной маске. Знаешь кого-нибудь с такой машиной? Нет. Почему ты не сообщила об этом случае в участок? А вы что, стали бы этим заниматься? Бесстрастное выражение лица Переса выводило ее из себя. Я все написала на следующий день, продолжала Анни. Я обзвонила ремонтные мастерские в поисках машины. Все впустую. Проверила, не числился ли Кадиллак в угоне. И опять ничего. И того, кто стрелял в тебя вчера вечером, ты тоже не видела? Нет. И машину не заметила? Нет. Есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто бы это мог быть? Анни долго смотрела на сидящего перед ней детектива, понимая, что если она назовет главного подозреваемого, то тем самым выдаст себя и уж точно выведет из себя Переса, обвинив теперь уже двух полицейских. «Лучше я оставлю свои соображения при себе». «Это что-то новенькое!» Он нахмурился и провел пальцем по густым усам. Перес продолжал. «Я предполагал, что ты немедленно ткнешь пальцем Фуркейда. Он уж точно ненавидит тебя куда сильнее, чем любой другой. Нам всем известно, как ты к нему относишься». «Ни черта вы обо мне не знаете. Это был не Фуркейд». «Почему ты так уверена?» «Потому что Фуркейд — настоящий мужчина, и он бы не действовал из-под тишка. Если бы он жаждал моей смерти, мы бы сейчас с тобой не беседовали». Анни встала. «Мы закончили, детектив?» Перес пожал плечами. «Иди. Я знаю, где тебя искать». Анни вышла из комнаты для допросов, радуясь, что не упомянула о распятой кошке. Ее начальник просто кипел от злости. «Ты знаешь, который час?» — возопил Майрон, нарезая круги по кабинету, словно сошедший с ума волчок. «Ты только посмотри, который час! Тебя не было полдня!» Анни сделала круглые глаза. «Прошу меня простить за то, что я стала жертвой преступления. Видите ли, Майрон, вы удивительно бесчувственный человек. Сегодня утром при мне умерла женщина. Вчера вечером в меня стреляли. Моя жизнь практически висит на волоске. а вы только и делаете, что отчитываете меня. Ты жаждешь сочувствия? Майрон так произнес это слово, словно впервые услышал его. С чего бы это? Ты мой помощник. Именно я нуждаюсь в сочувствии. Все мое сочувствие на стороне вашей жены. Аня отодвинула стул от стола. Полагаю, вы испортили в доме всю обивку этим вашим геморроем. Майрон возмущенно фыркнул, но Аня его проигнорировала. Ей больше не требовалось его благоволение. Если подумать о том, что уже случилось или могло случиться вот-вот, то, по ее подсчетам, до конца следующей недели она не доживет. Но вот в этом канцелярском аду она точно больше работать не будет. Через 2 минуты ее вызвали в кабинет Кноблия.